Кот помахал нам лапкой с дерева, призывая спуститься вниз, в раскисшую грязь, и принять его величество. «Ну вот мы и справились, ребята», — важно заключил он, спрыгнув к Алексу, будто бы не отсиживался все это время на дереве. Отродясь, не понимала, почему этот навоз никогда не убирали. Его бы всей Греции хватило на удобрение полей. «Да вы что, смеетесь?» — устало покачал кудрявой головой Геракл. «Использовать навоз как удобрение? Закон богов запрещает даже скот пасти на полях из-за того, что они могут испортить посевы. Разве может вырасти чистым хлеб с унавоженного поля? А вдруг это еще и оскорбит мать Гею, вызвав гнев Зевса?» Я даже как-то не сразу заметила, что сказал он это обычной человеческой речью, без гомеровских речитативов. Вода ушла, а под ногами у нас по всему лугу трепыхалось десяток свеженьких рыбин. «Неплохой улов, агент 013! Для кота здесь рай!» «Я не люблю сырую», — скорчил мордочку он. Однако на рыбу смотрел жадно хищным взглядом. «А мы сделаем уху. Я сама сварю ее для тебя». «Нужно сначала задержать Заутберга», — напомнил нам Алекс. «Умничка моя! А то мы с Пусиком вечно стремимся расслабиться при первой же возможности. Женщины и кошки похожи». «Прошу тебя, славный герой и могучий, снова нам помощь яви», — тут же сориентировался профессор. «Хорошо устроился. Нашел безотказного служителя правды, на которого можно свалить наши обязанности. Но с другой стороны, хоть это и наша работа, но здесь мир Геракла, так почему бы и не воспользоваться?» «В чем он виновен, скажите сначала, что я должен вам в том помогать?» Вновь вернулся к гекзаметру сын бога. «Роботов создал убийц, что бесчинны, и сам ты их видел. Позже вселенную вирусом злобным хотел уничтожить». Геракл только пожал плечами. «Женщину эту украл, друга жену моего, прямо из зала суда», — не растерялся кот. «И богов не стыдился». Герой сердито нахмурился. «В Греции это поступок дурной. Похищение женщин к воинам троянским приводит. Нужно его задержать. Помогу вам, покуда вновь не пошел воровать он чужую жену». По счастью, злодея не пришлось долго искать. Его выдал бычий рев. Из-за ближайшего перелеска выскочил огромный белоснежный бык и намертво увяз ногами в размокшей земле. А вот как раз на быке и распластался полосатой лягушкой подлый Заутберг. Держу пари, он решил поизображать ковбоя, пытаясь скрыться с места событий. «Бык Фаэтон, что вожак беспримерный 12 серебристо-белых быков, равных которым и нет!» — вытаращившись, приобалдел Геракл. «И Авгим, он же мне был обещан за расчистку конюшни. Как он его подчинил и украсть захотел у героя?» «Дружно пойдем и ему навтыкаем примерно, как мне казалось, на хорошем древнегреческом поддержала я». Мужчины кивнули и двинулись вперед, а профессор подозрительно надулся на меня. То ли гекзаметр не тот, то ли заревновал, что последнее слово осталось за мной. Дальнейшие события велись быстро, скучно и без огонька. Геракл просто схватил быка за рога и прижал к земле. Тот вяло вырывался, а мой муж тем временем стащил с его спины Заутберга. Усталого, преступного гения отвели в сторонку и скрутили ему руки. Вот и все. А в чистом небе над нами уже гудели сирены полицейских кораблей межпространственной службы охраны законопорядка. «Опять повязали волки позорные!» — напоследок выругался горе-конструктор. «Спасибо за помощь! Вы с нами? Вас подвести?» — спросил начальник полиции, собираясь нажимать на переходник. «Мы сами. Чуть позже. Я ведь обещала коту свежую рыбу из экологически чистой древнегреческой реки Алфей. Удачи, командир! Следите за ним получше! В следующий раз нас может не оказаться рядом!» Полицейский окрысился, но промолчал, взмахом руки давая команду котлету. Полчаса спустя мы развели огонь и отдыхали, жаря рыбу на костре. Варить уху было не в чем. «Трудная у тебя жизнь, не дай бог никому взять хотя бы этот подвиг, за один день вычистить такой хлев», — для поддержания разговора начал Алекс, подав Гераклу пережаренного карасика. «Это ли трудность? Вот помню, однажды пришлось мне ночью единой с 50 дочерьми царя Биотинского Феспия Гостеприимного сочетаться с каждой 2 раза. Вот трудность так трудность, поверь мне на слово. Ну, все-таки не думаю, что свод удержать будет легче». «Какой еще свод?» — так удивился Геракл, что даже снова забыл о гекзаметре. «Небесный?» — не вдаваясь в подробности, покачала головой я. «А все этот подонок Еврисфей!» «Он не подонок! И не называй так, если не хочешь прогневать героя от амазонок, ушедшего целым и с поясом ценным Ареса. Доблестный муж он, равный который богам по красе и уму, и изяществу тела». «Согласно Диотиму из Адрамития, Геракл совершил свои подвиги, ибо был влюблен в Еврисфея», — шепнул мне на ухо агент 013. «Так что ты поосторожней с выражениями, а вдруг он гей?» Но я не поверила коту и правильно сделала. Позже, когда Геракл уже наелся, он размяк и сам заговорил на эту тему после того, как я вежливо заметила, что хорошо, наверное, жить в такой прекрасной стране, как Греция. И, видимо, затронула больную тему. «Мда, неплохо!» — без особой радости в голосе откликнулся он. «Но это наша древнегреческая традиция. Меня оно просто вымораживает. Герой должен быть либо геем, либо бисексуалом. Бывало, придешь в какой-нибудь кабак в Афинах или Спарте, заранее перемажешься мужской губной помадой, все тебя уважают. Знали бы вы, как трудно человеку нормальной сексуальной ориентации у нас, в Древней Греции». «И не говори!» — так значимо покивал кот, словно сам через это прошел, и жадно урча продолжил есть рыбу. «К тому же приходится все время говорить гекзаметром», — покраснев, добавил герой. «Бывает, пока выскажешься как положено, гидра улизнет, и догоняй ее потом заново». «И не надо, мы же свои люди», — хотя и приятно звучало. «Знаю, это наша вечная проблема. Мы во всем ищем красоту. Совершенство в искусстве эллинов не могло быть достигнуто иначе, чем многовековым неустанным трудом над гармонией тела и духа». «А ты не хотел бы прочесть лекцию на эту тему у нас на базе?» — загорелась я. Командор солидарно кивнул. «Почему бы и нет?» — задумался Геракл. «А где это ваша база?» Вот примерно в таком ключе, никуда не торопясь, мы проболтали больше часа. Потом Алекс напомнил о возвращении, достал из-за пазухи переходник, и мы засобирались в путь. Герой мифов тоже поднялся на ноги, прощаясь. «Я не могу вернуться в Теринф ни с чем. Это пошатнет мой статус», — пожимая нам руки, сказал Геракл. «Ибо я поклялся Филею, сыну Авгии, что очищу конюшню, пока блеск золотой колесницы светозарного Гелиоса коснется края земли, окрасив багровый пурпур море, поля и дома». «Но конюшня уже очищена». «Да, но нигде не было сказано, что для этого я могу ее разрушить. Не переживайте, тут мне работы на сутки, не больше. Бреши заделать, двери навесить и крышу на место пристроить. Может, конечно, убрать весь навоз лопатой было бы проще, но что делать, если такова доля героя?» «Тогда не будем отвлекать. Как говорил один великий писатель, до свидания и спасибо за рыбу. Заглядывай к нам в гости. Адреса не оставляем, мы тебя сами найдем. Жми на кнопку, любимый». «Алиночка!» — неожиданно взвыл профессор. «У меня что-то с животом! Мне надо задержаться. Это рыба!» Наш пухлый котик бегом умчался в преснопамятные конюшни. Мы с мужем виновато покосились на Геракла. Кажется, ему придется убирать там по второму разу.